Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Бабка любит чай горячий, внучка любит болт стоячий. Сергей Филатов. Алло. Алло. Здравствуйте. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами на Авито общались по поводу телефона. Это вашей жены телефон, да? Да. Ага, там New SIP, да, на заставке у вас стоял? Мы с вами общались на Авито? Да. Ага. Подскажите, пожалуйста, как бы мне вам вообще его вернуть? Она, зарядки есть там? Да, и зарядка есть там. New SIP, да, на заставке стоял, правильно? Да. Ну, тогда, в принципе, можете сами, можете с женой подъехать. Мне абсолютно, в принципе, без разницы. А сколько себе, что дать? Да ничего не надо, ну, прекратите. Ну, мне главное вернуть, так сказать, вещь потерянную. А где надо подъехать? А, смотрите, я нахожусь на Столярном переулке 7. Вам, получается, вы на машине или пешочком будете? Не, я пешочком приеду. Ага, все. Как я вас узнаю? Я приеду, я вам наберу. А, я говорю, как я вас узнаю? Я с бородой. А, вы с бородой, лиси. Да? С бородой. И что? Без волоса, как лиси, приеду. А, вы... Как лили. Ага. Все, я вас понял, я вас услышал. Угу. Аббас, у меня к вам будет, так сказать, небольшая просьба. А не могли бы взять какой-то пледик? Какой-нибудь или пледик, или полотенце? Я тут в неловкую ситуацию одну попал. Не получится, нет? Ну, из дома полотенце? Любое. Ну, любое полотенце, да, какое не жалко. Я ему, в принципе, и верну сразу же, наверное. Все. Получится? Да, приеду сейчас. Алло? Алло? Алло, Аббас, ну что, где вы? А вы где? Вы на Столярном? А где? Я вас не вижу на Столярном. Вы на Столярном? Подойдите к булочной. Видели там булочную? Да. А вы где? Ух, я вот в доме сейчас, там где балкон, там балкон еще. Я вас просто не вижу. Там булочная, над булочной балкон. Я просто вас не вижу. Вот, могу кепку снять. А вы где? Ой, я на балконе, который над булочной. Видите вход в булочную? Да. Булочная 74, видите? И над ней балкон. Да. А где балкон, я вас не вижу. Фух, подскажите, пожалуйста, вы полотенце не взяли с собой, нет? Зачем полотенце? Ну, я вам говорил, я вам сейчас объясню. Вы взяли с собой из дома, нет? Есть у меня с собой. Зачем вам? Ой, сейчас. Зай, я ему объясню, как есть, хорошо? Давай, может, я попробую. Объясни, пожалуйста. Сейчас я вам девушке трубку дам. Алло. Зай, возьми. Да. Алло. Да, я вас слушаю. Добрый вечер. А, понимаете, добрый. Тут такая ситуация, в общем, ко мне любовник домой пришел, да, тот, который должен вам отдать. И получается, он немножко не вовремя как бы пришел. У меня сейчас муж должен прийти домой, вот. А, и вот он попросил полотенце взять, чтобы как-то одеться, убежать. Вы не могли бы на балкончик, видите, над булочной там балкончик такой, не могли бы туда, пожалуйста, полотенце? Телефон дайте нашу. Я сейчас объясню, Аббас. Смотрите, такая ситуация, в общем, это вот... Послушайте меня, пожалуйста, я тебе послушаю. Угу. Я тебе дам полотенце, ты сначала дай мой телефон. Послушайте, я дело в том, что пришел, и сейчас там муж должен зайти. Мы отошли в коридор, у нас там дом с большим коридором. Вы можете закинуть полотенце, пожалуйста, чтобы я укутался? Я просто не одетый. Ну, вы можете полотенце на балкон закинуть? Я быстренько, аккуратненько рукой его возьму, оденусь и выйду к вам. У меня там машина стоит, там Таурек мой стоит зеленый. Мне бы хотя бы до машины добежать. Я же не буду голый по улице идти. Бля, просто на улице люди ходят, понимаешь? Вы можете люди полотенце чего? На этот балкон закинуть просто. Моя сладенькая компотик мой выйдет, заберет полотенце и отдаст мне. Пожалуйста, просто мы не можем сейчас в комнату зайти, потому что там муж. А всю одежду она мою спрятала там. Я уже потом одежду заберу у нее. Мне сейчас хотя бы до машины добежать. Вы можете, пожалуйста, помочь? Ну какой балкон? Ты меня видишь вообще-то? Ну я вас вижу, да, но я же голый, не могу открыть дверь. Закиньте полотенце, она сразу откроет. Это будет подозрительно. Там муж ходит, понимаете? Нам надо это все сделать за одну секунду. Ёбаный в рот, муж ходит, что ходит, мне потом пизда будет. Да нет. Муж, если что, меня ударит. Вы просто помогите, пожалуйста, полотенце закиньте. Зай, он закинул полотенце. Закинул? Да. Точно? Да. Номер какой? Сейчас я оденусь. Это вы полотенце номер закинули, да? Номер Таурек, какой номер? Он зеленый Таурек, это рабочий. Зачем вам номер мой? Ну, ты издеваешься надо мной? В каком видали, смысле? Или как? Зай, ты можешь полотенце забрать? Сейчас, я на балконе кидал. Надо... Муж пошел. Сейчас секунду. Там муж сейчас проходит. Сейчас мы полотенце заберем. Ну, какой здесь никакой мужа нету? Он возле квартиры, он возле комнаты там. Мне надо аккуратненько. Вы никогда не бывали в подобных ситуациях? Зай, возьми аккуратно полотенце, я стою голый. Да сейчас, подожди. Аббас, алло? Да. Спасибо, вы никогда не бывали в подобных ситуациях? Нет. Ой. Ну ты возьми это полотенце. Сейчас, я там... стою около балкона. Сейчас муж пройдет, мы просто, сами понимаете, мы любим друг друга, а муж, он вахтовым методом работает, мы просто не знали, что он сегодня приедет. Сами понимаете, он сейчас, если меня голова увидит, мне просто капец. Будет разборка у меня. Аббас, а вы если что, можете... Тихо. Подожди, я сейчас... Аббас, а вы если что, сможете помочь? Вы хорошо деретесь? Ты издеваешься, что ли? Вы можете, если разборка будет, помочь за меня впрячься? Ну, ты издеваешься, что ли? Говорю? Нет. Зай, подай ключи от машины, пожалуйста. Подожди, Зай, подкинь хотя бы, пожалуйста, ключи от машины. Давай человеку поможем. Подожди. Зай, только тихо. Убери эту слизь. Ой, извини. Булочка моя. Все, на. Алло, Аббас, сейчас давай я отойду. Аббас, алло. Алло. Да. Подходите к машине, я вам открою, он лежит там в бардачке. Говорю, подойдите к Таурегу, к зеленому. Я вам сейчас его открою. Зай, посмотри, что там, он поднимается, нет? Потому что он у тебя вообще неадекватный. Сейчас гляну, подожди. Только не кричи, когда по телефону разговариваешь. Хорошо. Зай, дай за попку ущипну. Нет. Зай, ну дай. Ну дай за булочку ущипну. Маленькая моя. Алло, Аббас, вы где? Открой машину. Я вас не вижу, подойдите к машине, я вам открою. Я ж не буду просто так машину открывать. Так, давайте, смотрите. А ну-ка, сейчас я на брелок нажимаю. Пробуйте ручку, быстрее. Пассажирскую, не водительскую, пассажирскую. Алло? Она закрыта, что ты изменяешь? Я нажимаю на кнопку, и вы должны одновременно на ручку. Это Таурек, это там стандартная сигнализация такая. Так, ты давайте, ты спускаешься, я тебя жду. Я вот до утра. Я голый стою, понимаете? Нам нужно подождать, пока муж уйдет. Давайте, я нажимаю, а вы пробуйте открыть. Там так работает. Нихуя не откроется. Откроется, Зай. Ты в каком этаже? Я на последнем этаже. Я вам махаю, вы меня не видите? Где ты махаешь? Зай. Дай булочку поцелую. Ну дай булочку поцелую. Моя кошечка. Алло, Аббас, алло. Ты в каком этаже? Я Виталий, на последнем этаже. Я тебя не вижу. Я на последнем этаже, я вам махаю. Бля, я тебя не вижу. Я вам махаю. Открой машину. Я открываю, там нужно, чтобы вы взяли за ручку. Я в этот момент нажал открыть. Вы скажите, когда вы возьмете за ручку, я нажму открыть. Это Таурек, он по-другому не открывается, это стандартная сигнализация. Я тебя лучше подожду, хоть хуй с ним, блядь. До завтра я здесь буду. Зай, дай попочку ущипну. Алло. Ты выйдешь, я здесь на пешеходце стою и подожду. Подходите к машине, нам нужно открыть ее вместе с вами. Вы должны за ручку дернуть. Ой, подходите к булочной тогда. Я сейчас на балкон выйду, уже возьму вот это полотенце. За это не муж поднимается? Я не знаю, сейчас гляну, подожди. За это он, по-моему. Зай, возьми телефон, если он сейчас спросит, с кем ты разговариваешь, передай трубку, скажи, это друг просто. И все, я побежал на третий этаж. Зай, сейчас, она сейчас будет возле мужа проходить, чтобы забрать полотенце. Если он спросит, с кем разговариваете, вы можете сказать, что вы ее брат или знакомый, чтобы, ну, я незаметно проскочил, пока вы будете общаться. Отвлекти его, можете? Мужа, отвлекти, можете? Давай. Я за булочку еще раз возьму, сладенькая моя. Любимый, я тут по телефону общалась со знакомым. Алло? Да. Алло? Скажи мне, куда приехать? Скажи свой адрес. Куда мне приехать? Я твой рот! Алло? Алло? Да. Вы чё? Так а что вы ему такого сказали? Почему у меня муж начал кричать? Я Почему его... Почему у меня муж сейчас... У меня сейчас муж бешеный дома ходит. Что мне теперь делать? Он меня из дома теперь выгоняет. Почему? Меня. Что вы ему он такого сказали? Пошла нахуй, блядь! Она меня, блядь, материнца, понимаешь? Что вы такое говорите? Почему вы себе так позволяете со мной разговаривать? Я говорю, я хотел его объяснить, а он сразу меня материнца, понимаешь? Так, мы вам объяснили, чтобы вы сказали, что вы мой знакомый. Это же был мой муж. Алло. Алло, Аббас, скажите, пожалуйста, человек не верит, что я от вас сюда приходил, что я курьер простой. Человек не верит, человек думает, что мы любовники. Вы можете, у нас да. тут сейчас конфликт начался, вы можете, пожалуйста, подойти к булочной? Сейчас человек выйдет, скажите, пожалуйста, что... что, ну, это вы меня сюда послали, я простой курьер. А вас подойдите, пожалуйста, к булочной. У нас тут сейчас ЧП будет просто. Алло. Вызывайте полицию, срочно, пожалуйста, помогите нам. Да, подождите, не выхватывайте трубку. Я твой рот, ты кто? Черт, ты кто вообще, гандон? Это человек меня послал. Возьмите, поговорите. Ты где находишься? Он стоит возле булочной. Скажите ему, где вы находитесь. Я около булочной стою. Ты! Слышь ты, а ты кто вообще? Что ты орешь? Ты на окна, насколько смотри, ты сразу выйдешь, блядь. Ты с хуем разговариваешь? Объясните, пожалуйста, где вы есть? Он кричит на нас, он... Это... Пошел он нахуй, блядь! Что, я должен его нахуй? Кто он такой, нахуй? Скажите ему, пожалуйста, что это вы меня кто сюда послали. Нахуй? Пожалуйста, Аббас, я вас умоляю, пожалуйста. Алло. Объясните, пожалуйста, человеку. Он сейчас говорит, будет надо мной издеваться. Знаете, возьмите, вот он меня, это Аббас. Он меня сюда прислал. Объясните. Начинай ты свои это права, Катя. Послушай меня, пожалуйста. Что случилось? Ты кто вообще? Я человек большой буквами. Человек. Я твой рот, ты кто? Человек! Черт, ты кто вообще, гам... На зеркало смотри, ты чумарик видишь, блядь. Ты сам черт, блядь. Че ты, блядь, ты... Ты где находишься? А какая тебе разница, кто ты такой, блядь? Я тебе должен, блядь, доложить, блядь. Твою жену нахуй скажи это так, нахуй. Кто вообще? Это он меня сюда послал. Пожалуйста, Шамиль Олегбекович, не трогайте меня. Алло, Аббас. А вы можете... Да, какой? Это... Вот... Шамиль Олегбекович, меня Виталик зовут. Он меня сюда послал. Он сказал... Я простой танцор, он просто сказал тут потанцевать. У него в машине моя одежда, это он меня послал. Это у него с вашей женой что-то. Скажите ему, что это правда, пожалуйста, Аббас. Алло. Да. Ты кто вообще? Человек. Я твой рот, ты кто? И какой тебе разница? Я тебе говорю, человек, что ты тупой, что ли, блядь? Послушай меня. Что от меня хочешь? Пожалуйста, вы можете подойти, давайте решим этот вопрос, я вас умоляю. Нахуй мне надо личный головной боль? Что хочешь он меня? Ну помогите, пожалуйста, скажите, что это вы меня сюда послали. Кой я тебя когда послал? Что ты охуел, что ли? Я вас, я вас умоляю, ну пожалуйста. Тебя обманываешь. Ну скажите, что это вы меня сюда прислали, он думает, что мы любовники. Когда? Когда я тебя послал? Сегодня. Ну скажите ему так, пожалуйста. Нахуй у меня лишняя головная боль? Ты за этого ты отвечаешь, что ли, если он меня... Нет, я не знаю, но он неадекватный, ну пожалуйста, ну я вас прошу, ну вас... Ты нахуй, да? Где мой телефон, нахуй? Он в машине, он меня не выпускает, пожалуйста, я вас прошу. Пускай нахуй тебя ебет, нахуй, не звони мне больше. Пожалуйста. Да? Это Виталик. Ну, да. В общем, он мне пощечину дал. Нахуя ты меня подставляешь? Я, честно, ну, он пока не слышит, мы с моей Зай любим друг друга, а он, ну, они женаты, и она боится его. Я пришел к ней, мы обнимались, целовались, и он не вовремя пришел. Я просил вас, чтобы вы договорились с ним. Он пришел. Я испугался. Нахуй, я за телефоном пришел. Да. Какого хуя ты меня поставляешь? Я думал, вы мне поможете, понимаете? Он просто, он злой. Я же помогал, бля, полотенце кидал нахуй. Что ты издеваешься, что ли? Вы так долго кидали его, что он увидел меня, а я голый стоял там. А чё я при чем, что ли? Чё я здесь при чем? Если сейчас человек меня... Ну нет, ну я думал, вы быстрее полотенце, если бы мне кинули на балкон, я покутался и вынес бы. А вы начали, ну, вы там, где я? Я вам говорю, быстрее, пожалуйста, дайте полотенце, и все. Сейчас он мне пощечину дал. И у меня теперь отпечаток его руки на щеке. У меня лицо красное, а как мне жене теперь в глаза смотреть? А зачем вы ебу? Это сделали? Я попросил вас, почему вы не сказали, что это вы меня сюда прислали? Нахуя я так должен сказать? Если я человека не знаю, он сразу меня материться начинает. Кто он такой, нахуй? Он какой-то или бандит, я не знаю. Пошел он нахуй, кто он, что? Блядь, человек, если себя не уважает, нахуй я его должен с тобой с этим, блядь. Встречаться. Вы можете, он говорит, просто он нервный немного, вы можете к булочной подойти? Он сказал, сейчас выйдем, пообщаемся. Я ему просто передал, что вы его послали. Он говорит, мне никто никогда с 91-го года не посылал. Все, пошел нахуй. Он опять вас послал, Шамиль Аликбекович. Алло. Алло, Аббас, здравствуйте. Здравствуй. А нас, как вам объяснить, нас вчера муж моей любовницы выгнал из дома. В общем, мы вчера спалились. Что мы там у нас вчера там только не получилось. Я извиняюсь, Аббас, а не получится нам у вас дня три перекантоваться? Не понял. Нас вчера, помните, я вчера вам телефон... Ну, давай дальше, чё надо тебе? Нас выгнали, меня и мою девушку, её муж выгнал. А чё мне делать? Чё, обжижить-то, что ли? А мы не могли бы у вас дня три, ну, до недельки где-то пожить максимум? Ты не охуел, что ли? Ну, пожалуйста. И пошёл нахуй, кто ты такой, что я тебе провезу? Ну, пожалуйста. Чё, ты охуел, что ли? Ну, пожалуйста. Иди нахуй, вот, гостиницу снимай. У нас денег нет, ну, пожалуйста.